Глава 9. Варвара знает все. Руслан. Люблю свою работу, но только в те моменты, когда надеваю наручники на преступников. А вот когда приезжаю на место преступления и вижу еще одного ушедшего из жизни человека, проклинаю тот день, когда решил стать ментом. Сегодня трупов и вовсе 3, и все молодые парни до 25 лет. «Руслан», — окликает меня Костя, — «документов нет, совсем не радует». «А что они такие разодетые?» — кивай на лежащих на снегу парней. «Постановка какая-то была? Свидетели где?» «Дубов их опрашивает», — кивает Костя на лейтенанта, который разговаривает с парнем и девушкой в каких-то лохмотьях, напоминающих героев всем известного сериала с драконами. Решаю сам осмотреться, пока ребята работают, и подхожу к декорации дворца. Высокое фанерное сооружение, на первый взгляд, как настоящее, и только если в дверь зайти, понимаешь, что это всего лишь фасад. По всей поляне стоят подобные сооружения, только меньше, как обычные дома крестьян. Надувной дракон, карета и лошадь из плотного картона. Что, мать вашу, здесь такое? «Товарищ капитан», — отвлекает Дубов, — «свидетелей я просил, никто ничего не видел». «А что здесь за хрень? Тебе не сказали?» — спрашиваю, продолжая осматривать этот дурдом. «Вы что? Это косплей!» — отвечает тоном, словно все и так очевидно. «Ну, костюмированная игра», — поясняет, заметив мой предупреждающий взгляд. «Бред какой-то!» — хмыкаю нервно. «Раньше устраивали стрелки, где собирались целые районы». «Вы что, не знаете, что такое косплей?» — удивленно спрашивает наш новый коллега, младший лейтенант Дьяков. «Вова, я похож на человека, который компьютерными играми увлекается». Рычу на парня, и тот глаза прячет. Изначально косплей появился в Японии и был в основном сделан на различные аниме. Позже их стали делать по фильмам, сериалам, на игры, комиксы и прочее, разъясняет Костя. «Ясно». Устало вздыхаю. «Хрень все равно». Мотаю головой и языком цокаю. «Так, а зачем реально убивать друг друга? Где эти свидетели?» Спрашиваю и направляюсь в сторону вышеупомянутых. «Молодые люди, что за месиво вы тут устроили?» Обращаюсь к детям, они совсем дети. 18 хоть есть?» «Да», — кивают. «Документы?» Протягиваю руку. «С собой нет, на базе остались», — отвечает парнишка. «У вас еще и база есть?» Вопросительно выгибаю брови. «Конечно», — с гордостью в голосе заявляет девушка с длинными белыми волосами. «А вы кем будете?» — хмурюсь я. «Дейнерис». «Настоящее имя», — пихает ее в бок парень. «Куликова Мария Семеновна», — смущенно произносит. «Лапин Виктор Викторович», — следует ее примеру парень. «Так, Лапин и Куликова, объясните мне, что здесь произошло и почему вы убили своих, кем они вам там приходятся?» Проговариваю и внимательно на них смотрю. «Мы никого не убивали», — кричит девушка. «Мы уже все рассказали вашему коллеге», — понуро говорит парень. «А теперь еще раз мне», — со сталью в голосе. «Раз в месяц мы собираемся на базе, одеваем костюмы наших персонажей и приходим сюда», — с выдохом начинает парень. «Играем, потом празднуем в каком-нибудь кафе и разбегаемся до следующего месяца». «Где эта база?» — интересуюсь я. «В километре отсюда, там гаражи, мы арендуем 2 для декораций костюмов», — отвечает и руки за спиной прячет. «Вова, адрес запиши». Крикнув своему подчиненному, я поворачиваюсь к трупам, над которыми работает криминалист. Этих 2 в участок. Добавляю и направляюсь к другим специалистам. «За что? Мы ничего не сделали!» Возмущается Дейнерис, твою мать. «Показания записать». Бросаю короткий взгляд через плечо. «Чем порадуешь, Дим?» Обращаюсь к коллеге. «Стреляли из снайперской винтовки, судя по отверстию. Стрелок явно профессионал, убивал одним выстрелом в сердце. Больше информации уже от Глушкова», — отвечает, поднявшись на ноги и снимая перчатки. «Ясно». Киваю и поворачиваюсь к Дубову. «Вадим, грузите и в участок, к Игорю». Отхожу в сторону, позволяя ребятам выполнить свою работу. «Следы?» — смотрю на Диму. «Сотни, натоптано так, что хрен разберешь», — пожимает плечами мужчина. «Что свидетели?» — показывает в сторону молодых людей. «Пока только поверхностная информация». Отвечаю, сую руки в карманы джинсовой куртки, они мели уже от холода. «Зима на дворе, а они игры на свежем воздухе устраивают. Что за молодежь пошла?» «Гущин будет недоволен, 3 трупа, и это мы еще не знаем, кто они. Не дай бог сынки каких-нибудь шишек», — мотает головой, и я сам поджимаю губы, представляя, как будет орать подполковник. Через час я уже сижу в своем отделе с копиями документов наших мертвых игроков и слушаю двух свидетелей. Девица уже слезы льет, а парень хвост поджал. Дальше. Тороплю я, когда они оба замолчали. Кто все это спонсирует? Кто организатор? Организаторы Смирнов и Андрусенко, а спонсор Вася, отвечает парень. Вася это Вольский? Уточняет Костя, который записывает все показания. Да, подтверждает Лапин. «Откуда у него деньги на все это?» — спрашиваю. «Родители небогатые, а он обычный студент». Делаю паузу, сверяясь с документами. «Факультета информационных технологий и программирования». «Мы не знаем, откуда у него деньги. Мы приходим на место, где все уже заставлено декорациями», — слишком эмоционально отвечает Куликова. «Вы не нервничаете так? Или есть что скрывать?» Проговариваю и подаюсь вперед. «Что? Нет!» — носом шмыгает, на меня со злостью смотрит. «А мне кажется, что да». Поднимаюсь и упираюсь руками в стол. «Что ты знаешь?» Наклоняюсь к девице, уже снявшей парик из длинных белых волос. «Ничего», — мотает головой. «Не ври мне, быстро все рассказала». Рявкаю на все помещение. «Белов?» — раздается предупреждающим тоном голос подполковника. «Подойди», — требует начальник, скрестив руки на груди. «Товарищ подполковник?» — вопросительно смотрю, подойдя к нему. «Это что за методы?» «Ты еще электрический стул сюда принеси», — шипит на меня сквозь зубы. «Это второй этап допроса, товарищ подполковник». «Не смешно, Белов», — бросает на меня гневный взгляд. «Какие шутки? Я уже лейтенанта отправил подготовить все». «Белов!» — рычит и тут же сдержанно улыбается, обращающим на нас внимание. «Уволил бы тебя», — мотает головой. «Но вы не можете лишиться такого ценного сотрудника», — заканчиваю за него, усмехаясь. «Если на тебя еще одна жалоба поступит», предупредительно указательным пальцем мне в нос тычет. «То вы меня премии лишите, помню», киваю, сдерживая смех. «Выговор. Откуда у нас премии?» фыркает подполковник и разворачивается к выходу. «Вечером жду отчет о том, как проходит расследование», бросает напоследок и выходит. «Итак, вернемся к нашей милой беседе», хлопаю в ладони. «Что вы скрываете, госпожа Дейнерис?» обращаюсь к девушке с размазанной по щекам тушью. «Ничего она не скрывает. Вы лучше у Игоря спрашивайте. Вася с ним соревновался, кто круче декорации принесет», — отвечает за девицу Лапин. «Какой Игорь?» — спрашивает Костя. «Медведев Игорь. Живет в общаге IT-факультета», — неохотно говорит парень. «Они все время ссорились, мерились, у кого яйца крепче». «Эй!» — тормозит его Костя. «Ты все-таки в полицейском участке». «Простите», — опускает голову Лапин. «В общем, изначально Медведев отвечал за декорации, но внезапно Вольский заявил, что у него круче есть. И, конечно, все были в восторге, когда увидели. Собственно, Медведев из кожи вон лез, чтобы выбрали его. Но все проголосовали за декорации Вольского», — более детально поясняет парень. «А с остальными двумя у Медведева какие проблемы?» «Ну, так они все трое друзья, и Андрей с Тимом были на стороне Вольского». «Понятно», — кивай задумчиво. «Почему из всех участников на месте были только вы двое?» Задаю последний вопрос. «Потому что по графику сегодня убрать все выпало нам и еще двоим, но те не явились даже на игру», — в сердцах произносит Куликова. «Пока свободны, из города не уезжайте». Проговариваю и, встав на ноги, ухожу в свой кабинет. Дальше Костя разберется, а мне адрес общежития найти нужно и смотаться на поиски потенциального подозреваемого. Однако меня отвлекает звонок на мой сотовый. Посмотрев на экран, вижу незнакомый номер и нажимаю на зеленую кнопку. Белов слушает. Отвечаю, попутно записывая на бумаге адрес общежития. «Как дела, товарищ милиционер?» Раздается мелодичный голос моей личной занозы. «Комарова? Соскучилась?» Бросаю ручку на стол и откидываюсь на спинку рабочего кресла. «Безумно! Спать ночами не могу!» Ёрничает зараза. «Могу уложить тебя сегодня вечером!» Срывается с языка, даже не успел подумать, что несу. «Так у вас дел по горло, вон убийцу трех участников косплея найти надо», удивляет своим ответом. «А есть то, что ты не знаешь, Холмс в юбке», вздыхаю я. «Конечно, но думаю, вам будет интереснее то, что я знаю, кто убийца». А вот сейчас я охренел. Возвращаюсь в участок затемно, ни с чем, и иду прямиком в свой отдел с надеждой, что мои парни не тратили времени зря. На месте нахожу только старшего лейтенанта Костика. «Скажи, что у тебя что-то есть». Сходу обращаюсь к нему я. «Прости, порадовать нечем», — разводит руками, оторвавшись от бумаг на столе. «Отчет судмедэксперта есть?» Падаю на первый попавшийся стул. «Хоть что-нибудь, чем я пойду к Гущину?» Устало вздыхаю. «Вот», — протягивает папку Костя. «Парни чистые, ничего не употребляли накануне, даже алкоголь, убиты одним выстрелом, с разницей в пару секунд. Сработано красиво и, вероятнее всего, на заказ». «Кому простые студенты перешли дорогу?» Задумчиво спрашиваю, читая отчет. «Сомневаюсь, что этому, как его, Медведеву», делится мыслями коллега. «Он такой же студент, как и эти трое. Откуда у него деньги на киллера?» «Не знаю, я его не нашел». Проговариваю и встаю на ноги. «Ладно, я на расстрел, Гущину». Сообщаю и выхожу из кабинета. Время уже позднее, в участке почти нет людей, отчего стоит редкая тишина. И только приближаясь к кабинету подполковника, я услышал голоса и женский смех. Аккуратно ступаю, чуть наклоняюсь к двери и убеждаюсь, что смех идет с той стороны. Стучу для приличия и открываю дверь. «Можно, товарищ подполковник?» Вежливо спрашиваю, но вижу знакомое лицо и едва успеваю поймать свою челюсть, что стремительно летит к полу. «Комарова? Какого хрена?» Спешно захожу в кабинет и приближаюсь к столу, за которым мой начальник и моя личная заноза попивают чай. «Белов!» — рявкает Гущин. «Где твое воспитание?» Предупреждающе смотрит на меня подполковник. «Добрый вечер!» — улыбается, невинно хлопая глазами эта зараза. «Почему ты не сказал, что нанял себе такого ценного консультанта?» — спрашивает Борис Васильевич. «Кого?» — прищуриваюсь, совершенно не понимая, о чем речь. «Совсем заработался, уже память его подводит», — обращается к Комаровой. «Знали бы вы, Варенька, как мне с ним тяжело!» — вздыхает, головой мотает. «Что за цирк, твою мать?» «Прекрасно вас понимаю», — искренним тоном проговаривает Варенька, подавшись вперед. «Что происходит?» Спрашиваю, бросив папку с отчетом на стол. «Как продвигается расследование?» Вместо ответа интересуется подполковник. «Продвигается». Киваю, взглядом сверля эту особу с синими глазами. «Три жертвы, Руслан. Меня уже достали журналисты. Версии придумывают. Серийников плели. Мне нужно хоть что-то, чтобы закрыть им рты». Серьезным тоном произносит. «Мы работаем, товарищ подполковник». Понимающе киваю. «Даю тебе время, завтра в обед у меня пресса, и я тебя прошу». «Я понял». Обрываю его. «Надеюсь», — вздыхает устало. «Варенька, спасибо вам за время, проведенное в компании такой девушки». «Вам спасибо, дядя Боря». Мило улыбается и встает на ноги. «Чего нахрен? Дядя Боря?» «Хорошего вам вечера», — добавляет и, бросив на меня хитрый взгляд, идет на выход, слегка задев плечом. «Я пойду тоже», — сухо говорю. «Завтра в обед, Руслан!» — кричит мне в спину начальник. «Да понял я!» Махнув рукой, спешно выхожу из кабинета, закрываю за собой дверь и впиваюсь в локоть Комаровой. «Что ты, мать твою, здесь делаешь?» — шиплю на нее я. «Товарищ милиционер, вы мне руку сломаете!» — улыбается во все зубы, ресницами своими хлопает. «Я тебе шею сломаю, на всякий случай!» — цежу сквозь зубы и к своему отделу ее веду. «Ну что, сильно досталось?» — спрашивает Костя, не поднимая взгляда от бумаг, едва я захожу. «Поздно уже, иди домой, Костя», — вместо ответа говорю, и друг поднимает голову. «Понял», — усмехается, заметив мою гостью, и, закрыв папку, поднимается. «До завтра», — бросает, схватив свою куртку. Терпеливо жду, когда коллега покинет кабинет, после чего толкаю Комарову к одному из стульев и нависаю сверху. «Я разве не велел сидеть дома и не совать свой любопытный нос куда не следует?» Спрашиваю, напоминая наш телефонный разговор. Комарова смотрит на меня небесно-синими глазами, поджимает пухлые губы и расстегивает молнию черного пуховика. «Вы, товарищ милиционер, мне никто, чтобы что-то мне велеть», — ровным тоном отвечает. «Вот скажи, что ты везде лезешь?» Устала тру лоб и занимаю место напротив нее. «Сюда чего пришла?» «Я сказала еще по телефону, что знаю, кто убийца». Отвечает он нам, будто я ребенок в детском саду, который не понимает элементарных вещей. «А я, помнится, сказал своими делами заниматься и не мнить себя великим детективом. Стараюсь быть спокойным, хотя хочется животом на стол ее уложить и по округлой попе ей надавать. Ну вот что вы такой неблагодарный? Я вам дело раскрыла, а вы нос воротите!» Проговаривает, совершенно не слыша меня. «Какое дело, Комарова? Услышала вызов на своем приемнике и думаешь, все знаешь?» Смотрю на нее и вижу ребенка. Ну вот что она несет? Ладно, дело с наркодилерами. Там она ходит, фотографирует все подряд. Хорошо, не буду врать. С этим делом она молодец. У нее улик больше, чем у меня. Но собирает она эту информацию больше года. А в сегодняшнем деле еще мы сами ничего толком не выяснили. Она-то откуда может что-то знать? Товарищ милиционер, давай без этого. Прерываю ее, и на удивление девушка понятливо кивает. Я человек сети, в интернете провожу больше времени, чем в реальном мире. Знаю все, что связано с этим миром. Думает, что все мне прояснило. Так, все, встаю на ноги. Поехали, я тебя домой отвезу. Некогда херню страдать. Вольский, Смирнов и Андрусенко внезапно разбогатели, начали выпендриваться перед группой косплея «Драконий век». Свергли с трона главного Игоря Медведева, заняв его место и переманив на свою сторону участников. Поспешно проговаривает, зажигая во мне интерес. «У нас крот в участке, да?» Хмурюсь, наклонившись к ней. «Ты кого-то подкупила, и тебе все докладывают?» Спрашиваю, не видя другого объяснения. Девушка не имеет работы, друзей и занятия, насмотрелась детективов и решила поиграть в Шерлока Холмса, не понимая абсолютно ничего. Понятия не имеет, какая у нас работа, и что показывают по телевизору просто сказки для таких любителей, как она. Где-то месяц назад в казино «Платина» полетела вся система. Владелец Платонов Юрий в срочном порядке вызвал специалистов, а приехал Вольский и его друзья. Пока двое чинили систему, третий взламывал сейф Платонова, откуда украли 1 000 000 рублей. Платонов, конечно же, выяснил все почти сразу, потребовал обратно 1,5 миллиона в качестве компенсации. Парни не восприняли всерьез его угрозы, ведь у Платонова маленькое помещение и 10 игровых автоматов. Но они не знали, что это только официально, а в подвале того же здания у Платонова огромный выбор азартных игр, где он зарабатывает миллионы и не рублей. Выложила как на духу, и я просто падаю на стул с открытым ртом. «Откуда у тебя эта информация, Комарова?» «Сомневаюсь, что это просто выложили в интернет». Смотрю на нее внимательно, пытаясь понять эту девушку. «У меня свои хитрости», — пожимает плечами, всем видом показывая гордость, что она сумела меня заинтересовать. «Доказательства твоих хитростей есть?» Вопросительно выгибаю бровь. «Нет», — мотает головой. «И ты хочешь, чтобы я просто поверил тебе на слово?» Хмыкаю, продолжая удивляться. «Я помочь хочу», — произносит уже не так уверенно. «Вы ведь можете допросить Платонова?» «На каком основании, Комарова?» — повышаю голос. «День был длинный, устал как собака, но я какого-то черта сижу здесь и слушаю байки какой-то блондинки». «Ну, вы милиционер, я вам почву дала», — говорит с обидой в тоне. «Судя по вашему взгляду, у вас и этой информации не было». «Твою почву к делу не пришьешь и ордер не получишь». Бросаю и встаю со стула. «Поехали». «Неблагодарный», — бурчит под нос, но недостаточно тихо. «Именно. Давай». Поторапливаю ее и даже вежливость проявляю, открыв дверь. «Я никуда не поеду, пока ты не пообещаешь потрясти Платонова», внезапно заявляет, чуть ногой не топая. «Какая же ты заноза, Комарова!» Закатываю глаза, уже представляя, как я задушу эту девчонку.